Да вот, дракончика, сейчас водичка вольем и пшабашим. А вот, не могли бы ради общего блага еще маленько потрудиться, я вам сейчас все растолкую, и коньячок у меня для вас имеется, домашний, непаленый, вкусный. В общем, еще часок мы с ними провозились, посмотрели на результат работы. Я еще малость помудровал над ним, пустил фляжку по кругу, и мы разошлись. Супруга, конечно, поворчала, что-то меня попахивает, но быстро простила. Тем более, что и гости начали подтягиваться. Шамаковы, Бубенины, Дмитриади, старый бабыль полковник Ерастов, детки на праздничек внуков подкинули, а внуки на лоджии устроили полигон для китайской пиротехники. Я нет-нет, да высочи за стола на лоджию и за внуками присматривать, чтобы без глаз не остались. И за снежным городском понаблюдать. Объявишься, думаю, никуда не денешься. Выпиваем. Гуся с яблоками делим, телевизор гоняем с программы в программу. А, сколько ни гоняй, там одно и то же. Сашка с Лолитой, Нанайцы и это. Как ее, не к столу будь помянута. Я на спиртное не особенно легаю, потому что кемарить мне нынче никак нельзя. Встретили Новый год и по Камчатскому, и по нашему, и по московскому. Внуки угомонились и уснули в одежде. Полковник Ерастов проводил к нему на 8-й этаж, а потом вышли все на улицу к елке. Народ веселится, даром что академики песни кричат. Где-то среди них и мой клиент скрывается, только рано ему еще за дело приниматься. Вернусь домой. «Ты ложись, — говорит жена, — не хватало тебе еще с посудой возиться?» «Да нет, — отвечаю, — уберусь пока потихоньку, уж потом». Надел фартук, перетаскал, все стало на кухню. С мелкими тарелками покончил, перешел на крупный калибр. В окно то и дело выглядываю, но уследить все-таки не успел. Истошный крик слышно на улице. Выглядываю. Снежный городок опустел. Все отсыпаться пошли. Один мой бедолага, как ожидался, попался. Орет! А куда он денется? Не спеша надеваю шинель, принимаю официальный вид и выхожу на улицу. Даже понятых мне искать не пришлось. Люди от крику на улице сами повыскакивают. Подхожу ближе. «Так вот ты какой, новогодний маньяк!» — говорю. «Нет, граждане, самосуд мы не допустим. 20 лет его ловили. И даже больше. Когда я на службу в ментовку, то, значит, ментовкой не назывался, пошел, он ж объявился в городе, новогодний маньяк. Человек я, как вы поняли, не молодой, и не могу так свободно рассуждать на всякие сексуально-половые темы, как люди в телевизоре. Все-таки про это говорить надо в узкой компании, а то лучше вообще помалкивать. Но я попробую объяснить». Маньяки бывают всякие. Педофилы, зофилы, некрофилы, геронтофилы, фетишисты, ну, про них во всех газетах пишут. А наш оказался особо редкой породы. Криофил, любитель холодненького. Сначала дети стали жаловаться. Выпадет снег, скатают они снежную бабу, приладят ей глазки, ручки и нос морковку, а ночью какой-то гад ее повалит, и все как есть, изнахратит. Всю ночь носится по городу и творит свой сексуальный беспредел. Дальше больше. Мало ему стало простых снежных баб. Приспособился негодяй и к художественным снежным фигурам, поставленным вокруг елки. И так он над ними неистовствует, так лютует, и не смотрит, кто перед ним. Буратино так Буратино, медведь так медведь, Илья Муромец так Илья Муромец, царевна лягушка так царевна лягушка. Пристраивается и долбит так, что они аж трескаются. Власть тогда встревожились и велели на всякий случай усилить наблюдение за статуей Ленина. Хотя гранитом разборчивый криофил брезговал. И никак не удавалось его поймать, схватить за... Чуть не сказал за руку. засады делали.